И вы знаете, я был прав. Семена начали проклевываться, а саженцы давать дополнительные корешки прямо в руках. Некоторые даже умудрились прорасти прямо в ладонь. Но это, ТС, не дай духи вселенной, об этом узнают мамочки. За такой косяк они меня застебают. Но в итоге оранжерея получилась что надо. У меня тут образовался практически тропический лес. Только без гнуса, болот, змей и прочей гадости. Можно было пройти сорвать фрукт, сесть его не опасаясь последствий, посидеть на полянке, намочить ноги в ручейке и многое другое. Климат-автономная система поддерживала идеально, пришлось даже оставить в оранжерее штатный генератор, энергии она требовала, мама не горюй. Мой лесник с поставленной задачей справлялся на ура. Оранжерея не только доставляла эстетическое удовольствие, но и обеспечивала питанием, поддерживала микроклимат в симбиозе с комплектом атмосфера, регулировала бактериальный состав всего комплекса. После завершения этого проекта делать ничего не хотелось, я несколько дней просто сидел в кресле на балконе и любовался творением своих рук, периодически сливая всю энергию на площадке для медитаций, что была мной обустроена в самом центре парка. Это помогало развивать энергосистему организма, и растения, заодно, перли в рост как сумасшедшие. Правда, расход воды, удобрения и ресурса обслуживающих оранжерею дроидов расходовались крайне быстро. Одной обрезки сколько было, но это того стоило, одной только биомассы, которую получали за счет излишков растений и животных, было столько, что пришлось даже покупать комплекс по заправке пищевых картриджей. Причем не простых, а уровня D-тест для высшего комсостава. Но об этом позже я еще расскажу. Последним пунктом программы я активировал строительство мастерской. Чтобы не плодить сущности на поверхности, я просто построил ее под ангаром. И такой же шириной, в моих планах было развитие ее в полноценный универсальный мини-завод. После отделки и установки рабочего места, я активировал эскин механик и комплекс дроидов-ремонтников, которых подчинил этому самому механику. Их было всего 15 штук, десяток средних ремонтников и 5 малых диагностов. В полный комплект входили еще несколько диагностических стендов и малый 3D-принтер с расходниками. Полноценный корабль я с его помощью не построю, как всякую разную электронику, но изношенные механические узлы заметить смогу, как и переработать их. Когда я установил последний крепеж, то понял, что в общем-то, ничего делать больше не надо. База получилась полностью автономной, причем не только на меня, но могла прокормить в полностью самостоятельном режиме до сотни человек в полностью замкнутом цикле, то есть без поддержки со стороны. Я даже погладил себя по голове, типа хороший Митрофанушка, хороший. Омрачало мое настроение только одно. Отец все это смог бы построить и без системы, оставшись на поверхности планетоида в одном скафандре и с набором простых инструментов из спас-набора аварийно-эвакуационной капсулы. И я не просто так это говорю. Как-то раз, десантники решили взять его на слабо, и отправили, с его согласия, конечно, в такую же уединенную систему. Так вот, через 100 дней он каким-то образом умудрился послать сигнал через гиперпространство, а обалдевших десантников ждал комфортабельный, с полным замкнутым циклом поселок на 1000 человек. Правда, не было оранжереи, а всю флору для создания системы жизнеобеспечения отец выделил из собственного говна. После этого десантникам, проигравшим спор, надо было прожить в этом поселке год, без баб, порнухи и телевизора. При этом нельзя было ударяться в садомию, а с напряжением справляться, так сказать, вручную. Мужики продержались всего 2/3 срока, после чего подали сигнал бедствия. Спор они проиграли, и с этого времени с отцом больше никто не спорил. Все признали, что он великий вождь, и сотворить чудо для него, как поссать сходить. Грубо, грубо, зато верно. Но вернемся к моему убежищу. Удивляло меня то, что за установку всего наградного оборудования не начислялась награда. И дошло до меня вся суть происходящего, только тогда, когда появилась надпись. Поздравляем, свободный житель, вы первые из своего выпуска категории 0 создали свою автономную базу, причем по высшему уровню качества. Наградой является нейросеть Универсал 2 Унуже, иди и установи ее, что я и сделал. А что было говорить, только понятливо кивать головой. Еще бы, ведь только системные координаторы имели нейросеть Универсал 2 У, то есть второго уровня иерархии подчинения. Первый уровень имел только отец, а это значит, что испытание мною пройдено. И дальше начинается самое интересное, пусть и сложное, самостоятельная жизнь, что и подтвердилось, когда я вылез из капсулы. Система прислала короткое, но очень емкое сообщение. Поздравляем, вы доказали, что сможете позаботиться о разумных, ведь для того, чтобы заботиться о других, надо сначала организовать самого себя. Вы получаете должность системного координатора. Вы получаете возможность заказывать начальных рабочих. Позаботьтесь о них. Следующее задание. Вам надлежит создать автономную, полностью самостоятельную систему, которая сможет обеспечить свою безопасность и дальнейшую экспансию. Чем меньше вы затребуете ресурсов, и наоборот, чем выше произведете, тем выше будет награда. Дерзайте, разумный. Великий вождь отныне следит за вами. Блин, блин, блин. Мамочки добрались до следящих устройств. Папаше нахрен не надо постоянно за мной следить. И что теперь делать? Что делать? Что делать? Главное не паниковать. И работать. Цитадель, Тортуга, центральный зал управления империей. Исхудал-то как, одни глаза остались. С придыханием причитал мелодичный женский голос. Зато без шерсти свой он как младенчик, такой весь ровненький и гладенький, пупсик мой, как же я соскучилась. Вторил ей другой голос. Одена, Ани, не причитайте, он настоящий мужчина. Вы только посмотрите, как он работает, как монстр, как зверь, и ни единой ошибки. Какое планирование, какой результат, а вы тут как две клуши, раскудахтались. Одернул девушек другой голос. Правильно, Лара, мужчина должен быть мужественным и самостоятельным, сказал еще один голос, от которого любой мужик, как слон при звуке дудки, теряет волю. И не говори лес, давайте лучше дальше посмотрим, сейчас самое интересное начинается. А не подай вон те орешки, да, засахаренные. Четыре роскошные красотки сидели на огромном мягком кожаном диване. Перед ними был низенький столик, на котором стояли различные напитки и закуски. А огромном голомониторе управляющего центра было множество изображений людей, каждый из которых что делал, говорил, бежал, сражался и многое другое, часто даже уровня 18+. Но в самом центре было увеличенное изображение коренастого и мускулистого, коротко стриженного парня, который медитировал среди реликтового леса. И даже подумать было невозможно, что этот реликтовый лес растет в центре небольшого планетоида, где-то в самой заднице галактики. Система Карлита, зал управления системой. Что нужно для нормальной жизни и развития, помимо того, что у меня уже было, да в общем-то немного. Самое главное, это минеральные ресурсы, еда, вода, воздух и люди. На данный момент еда и вода получаются мною за ок. Людей, конечно, можно заменить роботами, но это тупиковый путь. Пусть роботы намного эффективнее выполняют заданную работу, но они безинициативны, то есть в любом случае все руководство будет завязано на мне. С одной стороны, это хорошо, роботы не предают, не устают, не требуют хлеба и зрелищ. А вот, с другой стороны, все это хорошо только для примитивного производства. Любое более или менее развитое общество не может существовать без инициативы, предприимчивости и сложных общественных связей. Из всего этого следует, что людей заводить я буду. И чем раньше, тем лучше. И повод для этого тоже есть. Что за повод? Так самый прямой. Я уже упоминал, что еще одной составляющей успешного развития были ресурсы. И вот тут я понял, что папа мне подыграл, причем конкретно. Ведь планетоид не только собирает на себя все близлетающие астероиды, нет, он таким образом становится настоящим кладезем ценных руд. Только поверхностное сканирование выявило высокое содержание в поверхностных слоях всех известных видов руды. А тот астероид, который чуть не разрушил мое убежище, содержал в себе громадную друзу морфита. А это именно тот материал, который является самым основным компонентом гейр-двигателей и управляющих систем космических кораблей. Поэтому морфит я буду добывать сам. Естественно, добывать его я буду не руками. Для этого я приобрел за ок пару сверхмалых дронов-харвестеров. Хотя 20-метровую громадину и тяжело назвать малюткой, но если вспомнить, что большой харвестер – это машинка длиной более километра, тогда да, мой харвестер можно назвать сверхмалым, и даже можно добавить приставку «микро». Помимо этих харвестеров пришлось построить склад для руды. Он получился на 2/3 погруженным в скальное основание планетоида, и по объему был как 3 ангара, с запасом на будущее. Вот в этот ангар и потекла необогащенная руда, содержащая морфит. За каждый чих мне исправно начисляли сёк, и чем этот чих был громче, тем больше начисляли. Моих денег хватило только на то, чтобы заказать в системе десяток начальных шахтеров. Надо сказать, что эти шахтеры как раз были из переработанных пленников, которые не могли похвастаться особым интеллектом, ну, и другими способностями тоже. Поэтому, хоть об этом и не говорилось, и это не особо афишировалось, но зерно жизни не просто предлагало им задания, но и стимулировало ментальную сферу, заставляя эти задания выполнять. Да особой инициативы при этом ждать от таких работников не приходилось, но и без зерна ее тоже было не особенно много. Есть такой класс условно разумных, которых можно назвать диванными жителями. Это те, кто, выполнив скучную монотонную работу, приходили домой, а потом ложились на диван и тупо пялились в головизор, как раз до следующего дня, когда опять надо было идти на работу. И так день за днем, пока по возрасту они становились непригодны для хождения на работу. А так как пенсии в содружестве было не предусмотрено, то участь этих людей была печальна. Но будучи немного подстимулированными, эти персонажи становились неплохими шахтерами, например, или техниками низшего, но также необходимого в повседневной жизни звена. Вообще нет бесполезных людей, просто все полезны, будучи примененными по должному назначению. Вот таких вот, условно, низших шахтеров я и купил. Именно купил, и теперь они полностью зависели от меня, так как все задания, награды и цели для них выбирал я. В качестве старта, шахтеры имели малый десантный купол, похожий на мой начальный, трехдневную норму еды, воды и воздуха, простейший защитный скафандр, такой же простейший ручной бурый тачку. Да-да, самую обычную тачку, с одним колесом и двумя ручками, объемом в один кубометр, и стандартный сверхмалый контейнер. Купол ставился около месторождения любой руды, а потом шахтеру начинали выдаваться задания. Я старался располагать шахтерские гнезда не дальше 3-5 километров от моего купола, чтобы было удобно забирать у них добычу. Найм шахтеров, а точнее организация добычи руды, как раз подарили мне достаточно ок для покупки малого грузового бота. Это позволило мне в автоматическом режиме собирать руду у добытчиков. Наладив добычу руды, наступило время для организации простейшего производства. Простейшее производство включало в себя создание конструкционных строительных блоков, фрагментов энерговодов, панелей солнечных батарей и прочего разного, не требующего каких-то особенных технологий. Зато все произведенное позволило расширять шахтерские базы, улучшать уровень жизни работников и создавать задел под расширение производства. Что я имею в виду под расширение производства? Конечно, создание пищи. Для этого выбиралось место, на котором точно не было никакой руды, и строилось помещение, как и обычно на 2/3 погруженное в камень, над которым торчал уже привычный купол. Потом покупался начальный крестьянин, которому были закачаны базы по ведению сельского хозяйства в условиях космоса, и начиналась его прокачка. Космический фермер – это не чета шахтеру, тут действительно нужны, как мозги, так и определенный склад характера. Но в морозилке, на Тортуге, было полно пилотов пиратских космических кораблей. Вот из них как раз получались идеальные фермеры. Через некоторое время мне, когда я как раз создал купол контину для отдыха моих работников, неожиданно, мне пришло системное сообщение. Поздравляем свободного жителя империи. Вашими усилиями было создано самоподдерживающееся поселение, способное существовать самостоятельно, без внешней поддержки. Количество жителей поселения достигло минимально необходимых для дальнейшего развития 100 человек. В качестве награды вами получены технологии производства малых кораблей. Корвет, тип Риппер, корветы типа Риппер, самые маленькие фрегаты Республики Минматар, по своим характеристикам не сильно отличающиеся от палубных истребителей. Они очень дешево и массово используются для быстрых рейдерских акций как матарскими правоохранительными органами, так и нарушителями закона. Фрегаты. Тип Слэшер. Слэшер – дешевый и на удивление универсальный корабль. В пространстве Республики Минматар он встречается чуть ли не на каждом шагу, так как производит его в огромных объемах. Слэшер способен передвигаться с очень большой скоростью и может быть оснащен неплохим набором оружейных систем. Он пользуется особой популярностью у начинающих пиратов и контрабандистов. Тип Прауп. Среди прочих фрегатов Республики Минматар Прауп примечателен большими размерами. Его считают пригодным для задач разведки и транспортировки. Кроме того, для корабля матарского производства он на удивление хорошо бронирован. К сожалению, нехватка точек монтажа вооружений приводит к тому, что пилоты этих фрегатов вынуждены рассчитывать только на поддержку собственных дронов. Малый транспорт, тип РИФ, перевозчик РИФ, одна из самых старых моделей, до сих пор находящихся на службе Минматарского флота. Конструкция РИФа очень проста, что является основной причиной его долговечности, но это также означает, что корабль способен выполнять только самые простые задачи. ХМ, наверное, это круто, как раз все, что нужно для развития системы, то есть начальные малые корветы, для отработки навыков пилотирования и путешествия по системе, как раз пригодится тренировать пилотов-новичков. Те же слэшеры зарекомендовали себя как отличные быстрые перехватчики, а Прауп – замечательный и дешевый исследовательский корабль. Я уж не говорю про РИФ, более удобного и простого транспортника для снабжения космических баз сложно придумать. Но вот только есть одна маленькая загвоздка – все эти корабли придется строить на космической верфи, на малой космической верфи. И мой инженерный бот отлично подходит для постройки этой верфи. Остается только заработать 5 долбанных миллионов ОК, чтобы, во-первых, купить этот завод, а, во-вторых, приобрести для изучения информационную базу строитель хотя бы в 5-м ранге. И ведь никуда не денешься. Хотя всех заработанных до этого ОК, мне хватило только на базу строитель. Для того, чтобы быстрее накопить на верфь, мне пришлось продать 2/3 накопленной и обогащенной руды. Кроме морфита, конечно. Продав морфит, я, может быть, и ускорил бы постройку верфи, но это сильно ударило бы по моему будущему благополучию. Поэтому пока учим информационные базы, денежки от продажи руды копятся. Для ускорения изучения баз, пришлось заниматься подразгоном в медицинской капсуле, раз в 10 дней вылезая из нее, чтобы продать очередную партию руды, и озадачить подчиненных новыми задачами, и удовлетворить из особенно заковыристые пожелания. Это удивительно, но всего за 20 дней половина моих людей дошли до того, чтобы купить себе бабу. А ведь это не просто, ведь тут нужны не только деньги. Для покупки женщины надо ей создать особенные условия для проживания. Без комфорта, конечно, женщина может прожить, но вот только недолго. И в таких условиях она быстро утрачивает привлекательность и здоровье. Отсюда и требования к условиям жизни. ХМ, на что только мужики не пойдут для удовлетворения своих потребностей. Так смотрим, а во, мне впритык хватает для покупки простейшей, читай, матарской малой верфи. А это значит, что пора вылезать из капсулы, и искать под нее место. Можно, конечно, подвесить ее над моим планетоидом, но тут очередное «но» верфь надо вешать там, где поменьше летает астероидов, а значит надо искать планету, причем такую, где недалеко будут располагаться пояса астероидов, с которых можно будет таскать руду. Соответственно, к этой верфи надо будет строить перерабатывающую фабрику, да и вообще, все заводы тоже подтягивать сюда. Тем более, что на планетоиде уже почти истощились ресурсы. Эх, тяжела и неказиста, жизнь простого анархиста, как любит говорить мой отец. А это значит, что надо поднимать задницу из капсулы, садиться в инженерный бот и лететь обследовать систему. Прошло полгода, или около 200 дней. Я отдал последние приказания и с удовлетворением от хорошо выполненной работы откинулся в кресле. Да уж, работа была выполнена на отлично. И звездная система мне досталась что надо. 3 пояса астероидов, 3 планеты с большим количеством ресурсов, одна из которой вполне удовлетворяет условиям для терраформирования. Но это в отдаленных планах, а сейчас мне надо заканчивать с установкой антенны гиперсвязи. Пусть это и откроет путь для множества жадных до богатства авантюристов, но год без связи и информации о том, что происходит на Тартуге, это очень долго. И что ни говори, а по матерям и братьям с сестренками я тоже соскучился. Что же касается авантюристов, то все самые вкусные места в поясах астероидов были заняты моими шахтерами, которых я туда переселил с планетоида. Оборудование же моего убежища послужило отличной основой для жилой станции над будущей обитаемой планетой. Космическое пространство системы Карлита сейчас охранялось 3 десятками слэшеров, и еще 20 пилотов сейчас тренировались на риперах. Я вырастил и обучил 5 исследователей, которые на пробах сейчас занимались исследованием системы, выискивая все ее тайные секреты, которых было немало. Уж вы поверьте, почти 100 транспортов связывали все мои космические станции в одно целое. Поэтому у пришельцев не останется выбора, кроме как встраиваться в уже созданную инфраструктуру. Я мог позволить погладить самого себя по голове. Я выжал из себя все, вплоть до последней капли знаний, энергии и собственного времени. Я, наверное, единственный обитатель моей системы, кто еще не заказал себе женщину, ограничиваясь посещением станции борделя, которая входила в будущий, почти законченный планетарный пояс. К нему не доставало только пары космических лифтов, ну еще пары сотен звеньев, хе-хе, но мечтать-то не вредно. Последний блок ретранслятора, спрятанного на одном из астероидов, занял свое место, и моментально мне прилетело долгожданное сообщение. Поздравляем свободного жителя империи. Вашими усилиями система с самоназванием Карлита стала не только самодостаточным, но может поставлять на общий рынок свободной империи Тортуга несколько важных позиций промышленных товаров. Вам было присвоено звание системный координатор 2. Количество жителей поселения достигло минимально необходимых для дальнейшего развития 10,1 человек. В качестве награды вами получены. Что же получено мной в награду, я так и не успел узнать, так как сообщение внезапно исчезло и появилось другое, от которого сердце мое ёкнуло и тревожно забилось. Потому, что все очень давно ждали этого, но когда оно случилось, все равно было неожиданно. Внимание! Общая тревога! Код красный! Внимание! Общая тревога! Код красный! Внимание! Общая тревога! И так без перерыва. Это значило только одно: Тортугу нашли представители государств Содружества. Но как, и что теперь делать? Отсылка к старому советскому мультфильму «Следствие ведут колобки», советский рисованный мультипликационный фильм, созданный режиссерами Александром Татарским и Игорем Ковалевым на тот экран, состоит из двух частей. Первая часть была выпущена в 1986 году, а вторая часть – в 1987 году. Название мультфильма пародирует название популярного советского детективного сериала «Следствие ведут знатоки». Фраза из мультфильма – эпизод с похищением розового слона. При звуках дудки слон теряет волю. Обалденный мультфильм. Глава 17. Синдром Отелло. Где-то, в одном из государств центральных миров Содружества, бункер службы безопасности посольства доминации Аграф, обнаженный, темноволосый и очень худой человек сидел в кресле ментоскопа, но, к удивлению ушастых мозгоправов, был в полном сознании, а от чудовищной головной боли только страдальчески морщился, как от зубной боли. В глазах Хумана была всепоглощающая ненависть, впрочем, как и в мыслях. Но ненависть эта была направлена не на специалистов по чтению мыслей, он даже не был привязан к креслу. Нет, ненависть его была направлена совсем на другого разумного, и была она столь все поглощающей, любая физическая боль просто сгорала в ее пламени. Это была болезнь, одержимость, стремление всей жизни. Это был как раз тот случай, когда всю свою жизнь, без остатка, человек вложил в осуществление мести. И сейчас он сидел и бормотал, вглядываясь в ему одному ведомую точку в бесконечном пространстве. Ради нее я предал свою семью, я предал свой народ, предал своего князя, самого себя наконец, а она только смеялась. И тогда я решил взять ее по праву силы. Я все рассчитал, ничего не могло мне помешать, но вмешалась эта тварь. Крупные редкие слезы капали по изборожденному морщинами, бледному лицу. И что же было дальше? Жестко спросил пожилой аграф, что было вообще-то редкостью, ибо эта раса долго, очень долго сохраняла молодость. Он унес ее, как мешок с кубангом, закинул на плечо и унес, а потом оставил сообщение, в котором подробно изложил, как именно он надругается над божественным телом Валессы. Ради этой женщины я поставил на кон все, что имел, и все, что мог получить, и все потерял. Это все, конечно, интересно и трагично, но хотелось бы поближе к той теме, о которой вы хотели поговорить с нашим руководством. Так же спокойно и холодно спросил старый аграф. Много лет я искал эту сволочь, продолжил мужчина. Я сопоставлял различные нападения между собой, пытался определить характерный почерк, анализировал движение кораблей, просматривал статистику нападений, на малом разведчике сканировал дикий космос. Проще сказать, чем я не занимался. За эти десятки лет мной было потрачено все, что было накоплено моей семьей, и все, что я изъял из казны княжества Элантон. Поверьте, это очень много. Там был почти триллион кредитов. И все это я потратил на поиски моего врага. И, вы нашли его? В голосе аграфа слышалось с трудом скрываемое нетерпение. Да, торжественно, с огнем в глазах, выкрикнул мужчина, и его, и все его ядовитое гнездо. Поверьте, вам будет сложно осознать то, какую силу вы прозевали у себя под боком. Эту фразу Тисса, а это был именно он, выкрикнул почти в экстазе, и начал медленно заваливаться, закатив глаза и пуская пену изо рта. К нему моментально кинулись медики-лаборанты. Такого информатора нельзя было потерять, только не теперь, когда у следователей доминации появился шанс узнать правду и раскрыть секрет многочисленных исчезновений своих собратьев и даже целого главы дома. Пожалуй, за смерть этот хумана можно было ответить головой, а его ушастая голова была следователю СБ дорога как память. Он прожил больше 1000 лет, но все еще находил в этом существовании множество радостей, которых не хотел лишиться. А еще старика манили тайны, и раскрытие одной из них здорово развлечет его. Хищная улыбка как трещина исказила тонкое лицо. Доминация Аграф, система Риндиуэль, столичная планета Сиум, дворец верховного правителя. «Да, господин, мы нашли их», — курьер низко поклонился. «Кто? Кто осмелился на такое оскорбление народу Аграф?» Голос правителя был холоден и спокоен, но вот звенящие нотки, которые мог уловить только настоящий, прирожденный придворный, говорили о том, что настоящий хозяин всего содружества в ярости. «Какие-то пираты, господин», — не разгибая спины проговорил курьер. «Просто пираты, и они смогли так лововодить нас за нос», со слегка демонстрируемым скепсисом поинтересовался повелитель. «Не совсем, по мнению уважаемого господина Рионеля, пираты не совсем обычные. Их поведение в бою не слишком напоминает тактику космических пиратов. Достаточно сказать, что атаки их хоть и похожи на тактику пиратов, в смысле нападения из засады, или из-под маскировочного поля, но вот после этого они идут вперед с яростью берсерков». Лицо курьера сморщилось, как будто он съел что-то очень кислое. «Большие потери?» – участливо поинтересовался правитель, без слов догадавшись о возникшей проблеме. «Среди благородных пилота, не очень, всего несколько, но вот потери Милота можно определять сотнями. Как им это удается? Эти люры настолько искусные воины?» – спросил предводитель аграфов. «Нет, не поодиночке, не группой, они не могут сравниться даже с Милота, но они действуют более хитро. После начала абордажа эти харши просто дестабилизируют ядро реактора. Вы представляете такую подлость? Теперь приходится уничтожать их корабли с большой дистанции, а обломки просто игнорировать, потому что в каждом корабле есть капсулы с сверхмощной взрывчаткой, которые взрываются, стоит нашим исследователям приблизиться к трофеям вплотную». Аграф просто кипел от возмущения. «Очень изящное коварство. Но что еще можно ожидать от этих варваров? Однако, я думаю, что это не все, что вы хотите мне рассказать». Старый аграф внимательно посмотрел на курьера. «Мы примерно определили их основную систему, хотя разведчикам даже приблизиться к ней не удалось. Но она наиболее хорошо защищена, и там происходит самое большое движение кораблей. А вообще это странное хуманское общественное образование находится в стадии экспансии, так как их небольшие, но также хорошо защищенные колонии мы обнаружили далеко за пределами метрополии. К счастью, пока это просто довольно рыхлый конгломерат слабых колоний. Но если мы промедлим еще несколько десятилетий, то это будет сильное государство. Не как Ротан или Авар, конечно, но нечто похожее», — закончил доклад посланник Рионеля, бессменного в течение столетий главы службы безопасности. «Аморфное, говоришь, рыхлое? Тогда передай Рионелю, чтобы он взял флот одного из срединных государств Содружества и раздавил наглецов, а лучше два флота, чтобы наверняка». Приказ был отдан четко и без шанса на возражение, хотя Алирилю, так звали курьера, показалось, что лучше взять флот крупной империи, например, Авар, но кто он такой, чтобы обсуждать приказы? А графы еще не знали, что своим высокомерием облекли себя на долгую и абсолютно бесславную войну, у которой нет ни конца, ни начала. Но все это будет намного позже, а пока по линиям гиперсвязи летел через космическую пустоту кодированный пакетный сигнал, который запускал новый ивент для сумасшедших отморозков, любимой игрой которых являлась «Сорвиголова». Пусть смерть была и временная, но при таком развлечении люди теряют то самое чувство, которое аграфам очень сильно не давало спокойно жить, и которое делало их жуткими паранойками. Это чувство называлось страх смерти. Тяжело бороться с тем, кто ничего уже не боится. Корабль летал по месту сражения и вылавливал крошечные, по сравнению с громадой разбитого корабля, шарики, в которых внимательный человек без труда мог определить шлемы от космического скафандра. Шлемы тяжело было отличить от обычного космического мусора, ведь никаких активных маячков, которые могли бы подать сигнал об их местонахождении, на них не было. Были пассивные. Пытаясь придумать, как ему отыскать головы своих подчиненных в огромной системе, учитывая то, что они будут от энергии взрыва реактора разлетаться на тысячи километров. Однажды Федор вспомнил, была такая история, времен СССР, когда пионеры подарили американскому послу огромный деревянный резной герб США, к нему не шло никаких проводов, внутри не было источников питания, вообще ничего не предвещало беды. Но если ты думаешь, что подслушки нет, она все равно есть. Так и тут небольшое устройство, которое начинало работать на передачу только после облучения радиолучом специальной частоты. Сделать подобную схему, основываясь на технологиях космической цивилизации, было еще проще. Но только теперь спасательный корабль, прилетая в систему после боя, начинал облучение пространства активным радаром. И на экранах появлялись засветки этих своеобразных спасательных капсул. Шлемы разрушались только в том случае, если находились на слишком близком расстоянии к активной зоне пошедшего в разнос реактора, но или при прямом попадании артиллерийского снаряда. Не это происходило крайне редко. И, самое главное, никому даже в голову бы не пришло, что кто-то может так оригинально трактовать теорию о спасении в космосе. Впрочем, не только. Никто не будет проверять на активность коры головного мозга у убитых солдат, да и если вдруг вздумает проверить, то мозг находился в стазис-поле, а активность приборов тоже экранировалась. Федор не знал, как долго у него получится хранить этот секрет, но надеялся на то, что до конца войны с аграфами его хватит. В этот раз зал управления империей был заполнен до отказа. Помимо основного терминала управления, вокруг которого на кресле летал правитель, на время ведения войны это сверхзащищенное убежище установили множество тактических пультов управления, и сейчас за ними сидели первоклассные офицеры, главным делом которых было наведение и корректировка действий множества вольных флотов Тортуги. Да, на время вторжения они все перешли под единое командование Верховного командования Империи, во главе с Великим Вождем, но при этом они так и оставались все теми же соединениями, задачи которым ставил уже главный штаб. Перетасовывать уже сложившиеся подразделения Федор счел неразумным. Да, можно было их объединить в более крупные соединения, но необходимости в этом тоже пока не было. Выдвинувшийся в сторону Тортуги флот был столь могуч, что нападать на него в лоб было сочтено неразумным. Но при этом оставалась старая проверенная партизанская тактика малых маневренных групп. Федор передвинул пару флажков на карте галактики и со злорадством произнес: «А вот попробуйте теперь вот это переварить», продолжая при этом сверлить взглядом приближающуюся армаду. Система автономных ретрансляторов, созданная по древним технологиям, исправно поставляла свежую разведывательную информацию. Но даже так ничего хорошего в приближающемся флоте не было. Точнее, он был хорош, очень хорош, пусть и несколько хуже, чем ударные флоты крупнейших империй Содружества. Те, кто обнаружил существование Тортуги, а Федор уже догадался, кто это был, направили на ее уничтожение флот Онова из второстепенных государств. Но хоть Республика Жур считалась второстепенной, флот у нее был первосортный. 300 линкоров, 500 линейных крейсеров, более 3000 фрегатов и немеренное количество различных малых истребителей, как пилотируемых, так и дронов. Вот и приходилось чесать репу и думать, где же их всех хоронить будем. Василий Колесников, он же Воскол, по классификации Содружества, вместе со своими шахтерами делал вид, что усиленно пилит астероид. Сам же новоявленный флотоводец, оставив контроль корабля на помощника, общался со своими глазами. Так во всех флотах называли шпиона, который, находясь под невидимостью, передавал сведения о движении врага. «Шеф, они вышли, эх и здоровенная же дура, больше 2,5 километров. С восхищением в голосе шептал Шанти, их разведчик. Сопровождение жестко прервал словоизлияние парня Василий. 5 фрегатов Типастера, доложил Шанти. Больше никого, удивился командир. Точно никого, подтвердила разведка. Ладно, парни, обратился по общей связи лидер, на каждого мастера по 5 боевых дронов, да и на Несторе их тоже дохера. Поэтому действуем быстро, как тренировались. И главное не ссать, спецскафандры всем выдали. Поэтому шансы выжить даже при подрыве реактора есть у всех. Нас тут ровно 50, поэтому 40 кораблей на линкор, и по 2 на фрегаты. Все поняли, подтверждаем. Да, босс, все ясно. Плюс оригинальничал кто-то, пародируя чат в компьютерной игре. Да, собственно, именно игрой происходящее для многих и было. Не зря же вождь назвал это сражение глобальным ивентом, с повышенным вознаграждением за фраги и огромным шансом на взятие трофеев. Хорошо то, что о вторжении предупредили сильно заранее. Поэтому Воскол успел не только законсервировать и свернуть свою шахтерскую станцию, но оборудовал тайную базу на одном из выработанных астероидов. Туда надо было срочно завозить припасы, кислород, медицинское оборудование, ремонтников вместе с дроидами, мобильные жилые модули и кучу прочих мелочей, без которых воевать станет как минимум некомфортно. Кроме того, обычные венчуры были оборудованы 4 меленькими, но крайне злыми и дальнобойными рейлганами. Вместо обычных, экономичных форсажных камер, поставили микроварп-ускорители, а на место шахтерских роботов, впихнули легкие боевые дроны. Получилось всего по паре штук, но это лучше, чем ничего. Тактика была самоубийственная, но Василий очень на нее надеялся. Ведь именно сейчас в развитии корпорации возникло узкое место. Постоянно расширяясь, предприятие нашего будущего олигарха достигло узкого мета. Сейчас на Василия работало более 500 человек. Все работники были замотивированы и трудолюбивы. Руда исправно обогащалась и доставлялась на приемный пункт. Далее следовало бы обновить стремительно ветшающее оборудование, да начинать продвигаться в сторону производства. И тут имелось одно «но» – все полученные от продажи руды средства, как и ок от достижений, приходилось тратить на зарплату и развитие работников, а еще тратиться на ремонт оборудования. Воскол едва выходил на минимальную прибыль, и этот ивент подвернулся как нельзя вовремя. Хотя для того, чтобы оборудовать корабли по-боевому, пришлось продать часть добывающего оборудования. Было жалко, но оно все равно дышало на ладан, поэтому продано было на переработку. Никто больше не желал связываться с подобным хламом. Из-за низкой продажной цены на покупку даже самых дешевых боевых кораблей очков колонизации не хватило, вот и пришлось извращаться с шахтерскими фрегатами. Хотя, если бы нападавших было больше, то Василий не стал бы даже рисковать своими людьми и отступил.